Больше того, я хотел разбить ветровое стекло и высунуться на холодный воздух, купаясь в его морозной свежести. Но я застыл в немом приступе своей бессловесной, невыразимой ненависти. И в этот момент Нона вложила мне в руку небольшую пилочку для ногтей. Когда мне было 3 года, я тяжело заболел инфлюенцией, и меня положили в больницу. Пока я был там, мой папаша уснул с зажженной сигаретой во рту, и весь дом сгорел вместе с моими родителями и старшим братом Дрейком. У меня есть их фотографии. Они похожи на актеров, играющих в старом образца 1958 года американском фильме ужасов. Не самых известных актеров, что-нибудь вроде младшего Элиша Кука, Мары Кордей и ребенка-актера, которого вы никак не можете вспомнить. Может, это Брандон де Вильде? Других родственников у меня не было, так что меня отправили в приют в Портленде на 5 лет. Там я стал государственным подопечным. Государственный подопечный — это ребенок, которого берет на воспитание какая-нибудь семья, а государство платит ей за это $30 в месяц. Не думаю, чтобы хотя бы один государственный подопечный знал вкус омара. Обычная семейная пара берет себе 2 или 3 подопечных, и не потому, что в их венах течет молоко человеческой гуманности, а для бизнеса. Они кормят себя. Они забирают у государства 30-ку на твое содержание и кормят тебя. Ребенок начинает зарабатывать деньги, выполняя разную случайную работу в округе. $30 превращается в 40, 50, возможно, даже 65. Капитализм в применении к сиротам. Лучшая страна в мире, так? Фамилия моих новых родителей была Холлис, и жили они в Харлоу через реку от Касл-Рока. У них был 3-этажный деревенский дом из 14 комнат. В кухне стояла печка, топившаяся углем. В январе я ложился спать под 3 одеялами. Но с утра я все-таки не мог сразу определить, на месте ли мои ноги. Чтобы убедиться в этом, надо было сначала посмотреть на них. Миссис Холлис была толста, как бочка. Мистер Холлис был скуп и молчалив. Круглый год он носил красно-черный охотничий картуз. Дом представлял собой свалку бесполезной мебели, купленных на распродажах старья вещей, заплесневевших матрасов, собак, кошек и разложенных на газетах автомобильных деталей. У меня было 3 брата, все государственные подопечные. Мы кивали друг другу при встрече. Наши отношения напоминали отношения пассажиров, совершающих совместную 3-дневную поездку на автобусе. Я хорошо учился в школе и входил в сборную по бейсболу. Холлис постоянно твердил, что я должен бросить бейсбол, но я держался до тех пор, пока не произошло это происшествие с Эйсом Меррилом. Тогда я бросил играть. Не захотел. Только не с распухшим и исполосованным лицом. Только не в атмосфере слухов, которые распространяла повсюду Бетси Маленфант. Я оставил команду, и Холлис подыскал мне работу, продавать газированную воду в местной аптеке.